Глава 2. Место обитания красавцев. «Яна, ты хорошо себя чувствуешь?» — уточнила я. «Я отвезла мед. Ты чего истеришь?» «Радомир был там?» «Нет». Я и сама удивилась, что соврала. Оставила пакет на столе и ушла. «Правда? О...» Яна смутилась. «То есть ты не понимаешь, о чем я говорю?» «Нет». «Прости, прости, Машк, я... Сегодня такой день был трудный. У тебя еще много заказов?» «Нет, последний». «Хорошо. Блин, мне теперь так стыдно». Она нервно усмехнулась в трубку. «Что с ней такое? У нее никогда так резко не менялось настроение». «Что с ней такое? У нее никогда так резко не менялось настроение». «А что за Радомир? У тебя проблемы с ним какие-то?» «Господи, если он провернул с Янкой то, о чем я подумала, я ему устрою сладкую жизнь, блин, и плевать мне, чего он там босс». «Да, не». «Ты мутишь с ним? Знаешь же, что отец скажет». «Что? Да нет, просто я давно Радомиру заказы отвожу, вот и все. Общаемся хорошо. Он мне как друг». «Точно мутит. Стало бы ради друга изживать меня сосвету. Вот и я думаю, что нет. Вопрос только в том, насколько все серьезно. По сути, я сейчас основываюсь на своем ощущении. Он даже ничего прямого не сказал. Предложил попробовать мед. Это же почти мило. Вот только у меня, может, и мало опыта в общении с мужчинами, но достаточно теории, чтобы понимать. К таким предложениям нужно относиться так же, как к «посмотрим фильм у меня дома», а это бархатистое «не прощаюсь, Мария». «Ладно, давай», — поторопила я сестру. «Я с девчонками гулять иду, еще собираться надо». «Ага, ага, целую», — пропела Яна и сбросила. Я попила и, закрутив крышку, завела машину и поехала к выезду с парковки. Пока торчала, дожидаясь свободного окошка, невольно косилась на зеркальное здание. Почему я сказала, что не видела Радомира? Может, потому же, почему и Яна орала на меня? Мужик, конечно, обалденный. Ну, правда, у меня вот не складывается с ними ни во что серьезное. Но пригласи такой на свидание, я б, наверное, не отказала. Впрочем, о чем это я? С мужиком вроде Радомира должна быть красотка-модель, достойная титула «Мисс Вселенная», а никак не я. И не Янка. Хотя у нее шансов больше. Наконец поток машин прервался. И я смогла выехать со злополучной парковки. Пусть сестра сама обхаживает своего бирока. Жила я с Янкой и Артемом, нашим братом в небольшой квартире недалеко от Улья. Магазина, в котором все мы и работали. Тёма, как самый старший, брал на себя все серьезные вопросы. Поставки, аренда, договоры. Янка – негласный пиар-менеджер. Ну, а младший, мне, оставалось только всех мирить и быть девочкой на побегушках. Заехав домой и переодевшись, я оставила машину, решив, что на сегодня с меня хватит неудобных парковок, которые я терпеть ненавижу. Вызову такси. Полчаса спустя я валилась в наше любимое кафе. Девчонки уже заняли столик, но почему-то ничего не заказали. «Маша, наконец-то!» «Машка, не раздевайся, мы идем в клуб!» Перед моим лицом замахали цветастыми бумажками. «Марина достала приглашение в «Мираж». «Слушайте, но я не совсем на клуб рассчитывала». Растерялась я, оправляя платье с открытыми плечами. «Да сойдет! Помада у нас красная есть? Значит, все супер! Поехали уже! Надо развеяться!» «А что у нас случилось?» — уточнила я. «Да Вика со своим рассталась!» «Мне этот козел сразу не понравился! Вот видно по нему, что конченый!» «Минута до такси! Хорошо быть в центре!» «Сейчас мы тебе нового найдем! В «Мираже» такие мальчики!» Ты своего дебила через час забудешь. Мне ничего не осталось, кроме как присоединиться к шабашу. Хорошо, что не взяла машину, а то потом развози этих дебоширок. С другой стороны, лучше это я сделаю, чем непонятный мужик в клубе. Мои подружки не особо адекватны, но с ними весело. Каким-то чудом мы вчетвером достигли дивной гармонии, когда все работают в разных сферах и имеют разные вкусы на мужиков. Я только не в счет. «Блин, девчонки!» Марина повернулась к нам с переднего сиденья. «Кузьки-то мы по-любому кого-то ищем. Но давайте еще Машки подберем». «Не-не-не!» запротестовала я. «Папа ему голову открутит, честно! Без его одобрения мне даже за ручку никого держать нельзя!» «Давай мне свою ручку!» Вика перевесилась через Свету и сплела наши пальцы. «Нафиг мужиков! Переползай ко мне и предадимся страсти!» Воцарилась пауза, в которую я поймала шокированный взгляд таксиста в зеркале заднего вида, после чего мы вчетвером расхохотались. «Мираж» — одно из элитных заведений города. Попасть сюда без приглашения — задача нереальная. Вход только по рекомендациям кого-то из постоянных гостей. А никто из нас такими связями не располагал. Отстояв очередь на вход, мы сдали флаеры, получили штампик на руку и, наконец, приобщились к лухари-сообществу, как сказала Света. Да. Простой продавщице меда в семейном магазинчике такие заведения не светят. Первым делом бар, само собой. Мы с Викой пошли искать свободный столик. Света и Марина за напитками. Вику приходилось придерживать, потому что мужики вокруг были очень даже. Не зря пускают только избранных. Приметив столик, усадила подругу, которая крутила головой, будто сова. «Какие мальчики, а! Маш! Я хочу детей от того красавчика и от этого. Блин, где таких штампуют, а?» «В спортзале», — усмехнулась я. Гости и правда как на подбор. Куда ни глянь, замечаешь хорошо одетого красавца со спортивным телосложением. Были, конечно, варианты и попроще, но у них на запястьях светилась метка такая же, как у нас. «Да оглядись ты!» Вика будто попала в огромную гардеробную, где стояли миллион пар туфель, сумки, платья и все такое. «Отличное время, чтобы определиться с типажом. Вот какие мужики тебе нравятся?» «Ну, чтоб красивый был, умный...» «Не то», — забраковала подруга. «Это абстрактные описания, а я про конкретику. Вот мне нравятся с вьющимися волосами, высокие такие... «Как Пушкин?» Не удержалась я. «А что? Очень даже!» Вика похлопала меня по руке. «Ну давай, описывай!» Я задумалась. Кто-то высокий, спортивного телосложения, короткая стрижка. Вика одобрительно покивала, радуясь, что вкусы расходятся. «Наверное, с бородой». Сама растерялась. «При чем тут борода?» Потом дошло, что... «Погодите, я сейчас Радомира описывала?» «Так, ну что?» Вернувшиеся девчонки поставили напитки. «Сверяем часы и на охоту!» «Да!» Вика решительно облизнулась. «Я уже присмотрела пару кандидатов. Увидите бородача, отдаете Маше». «Чего?» Света изогнула бровь. «Она же колючая!» «Если ухаживать, то, наверное, нет», — задумалась Марина. «Неожиданно!» «Ну, вот так!» — развела руками. Допив, мы пошли танцевать. Классная музыка, много места, световое оформление зала. Кондиционеры работали как надо. Над танцполом было даже прохладно, в отличие от остального зала. Посетителей мы уже посмотрели. Но здесь, на танцполе, ощущалась какая-то странная, вязкая аура. Мне казалось, за мной наблюдает тысяча глаз. Но стоило оглядеться, не замечала ничего особенного. Я просто девушка на танцполе, одна из множества. Никто не клеился чересчур навязчиво, хотя я нет-нет доловила на себе заинтересованные взгляды. Но ощущение, что за мной следят, не покидало до третьей песни. Я перестала обращать внимание и просто веселилась. Понемногу раскрепощаясь и привыкая к обстановке, я и сама начала смотреть по сторонам, выискивая достаточно крутого бородача, чтобы он был в состоянии выгнать из головы Радомира, с которым мне не светит. Байкера какого-нибудь найду. Мечта девочек-подростков — укатить с красавцем на большой рычащей зверюге. Музыка перетекала одну в другую. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем захотелось пить. Я нашла в толпе Свету и махнула в сторону бара. Но подруга была увлечена симпатичным брюнетом, так что я не стала ее отвлекать и пошла одна, плавно уворачиваясь от танцующих. Вика болтала сразу с двумя Пушкинами за одним из столиков. Боже, где она их выцепила? Марины нигде не было видно. Но она эффектная блондинка, которая всегда находила компанию быстрее остальных. «Бородач, мой бородач, где же ты? И почему именно бородач?» По случайному стечению обстоятельств дорогу к бару мне подсветил неон на полу. Иду от бедра навстречу судьбе, как голливудская знаменитость. Усмехнувшись своей чудаковатости, я подняла голову и встретилась взглядом с ним. Короткая стрижка, аккуратная борода, мерцающие изнутри медовые глаза. Спортивный, высокий, черт, я точно запечатлела его образ в качестве эталона. Радомир. Хотелось спросить, что он тут делает, но потом подумалось, что этот вопрос задавать правильнее мне. Мужчина наклонил голову к плечу, а потом шагнул, сокращая расстояние между нами. Это плохо. Очень. Мамочки.